станет именно наш гость, нашедший время посетить места своей славы. Зарапортовался хлопец. Подведите букву. А вот это уже конкретно. Но что? Я так и поеду вслепую. Далеко не ускачешь. И именно сейчас мы снимем с его глаз повязку, чтоб он увидел... Что увидел-то? Нас, продолжателей его дела. Далеко пойдет. И, может быть, небо, и, может быть, Всевышний в трудах своих... Все-таки замахнулся. Заметит и это знаменательное событие и прольется на нас долгожданным и благословенным дождем. Свист и аплодисменты приблизительно равной силы. Заметит нас, предатели его дела, — пробормотал я. Ну, что? Вообще хорошо, но душно упрел. Ну, давайте, Сергей Васильевич, — прошептал бойскаут. Грубые пальцы зашарили у меня на затылке, и вот спала пелена. Некоторое время я стоял, зажмурясь. Чего-то, оказывается, все-таки боюсь. А вдруг? Но никаких вдруг, естественно, не случилось. Пополам аплодисменты и свист. Причем одни и те же хлопали и свистели. Ну, давайте действительно глянем ху из ху. Лицо болело и чесалось. Вплотную... С моим оказалось почему-то небритое и сильно пьяное лицо Ездунова. То-то он в своей речи со словом «совесть» никак распутаться не мог. Никакого божьего дуновения в мой потный лоб, естественно, не последовало. Хорошо хоть не плюнул. Зато над высокими трибунами, закрывая небо, реял плакат. Тот-то я контакт с небом не могу установить. Там Ездунов стоял красивый и гордый, в простонародной косоворотке. За ним простирались долины, цветущие поля, табуны лошадей. И тут же бодро дымящие заводы. А вот это с краешку, ей-ей, стоит стройная баллистическая ракета. И двое матросиков в робах зачем-то драют ее до блеска, чтоб, очевидно, она понравилась там, куда они ее хотят послать. Ничего, в общем, не забыто. Но самое главное мы. По обеим сторонам от Ездунова стояли мы, сцепив с ним поднятые руки. Слева я, почему-то еще... с вафельным полотенцем на морде. Так, наверное, проще было рисовать. Справа МБЧ, в рясе и монашеской шапочке, как в лучшей из своих ролей, олицетворяя собой связь краевого лидера и с искусством, особенно с важнейшим из искусств, и в то же время с религией, о чем, несомненно, свидетельствовал монашеский наряд маленького большого человека. И также, несомненно, и с пьянством, что тоже немаловажно. Взгляд его слегка был затуманен, но лучист. Прелестная троица. По животам нас обвивает лента с надписью «Старый конь борозды не испортит». Понятно, кто. Затем я обратил свой взгляд к земле, а точнее... к нашей трибуне. Это, что ли, наш юный барабанщик с ангельским голосом? Я был потрясен. Во-первых, если он ангел, то почему в темных очках? Во-вторых, на вид ему лет 30, да еще подозреваю, что он моложаво выглядит.